Послушайте лучше, люди московские, притчу древнюю, многосмысленную, от святых отцов к нам пришедшую. Может, хоть она вас просветит, коли уж своим умом вам до правды не дойти. Призвал как-то Господь святого Николая и святого Касьяна при дочи свои светлые и божественные и назначил им точный срок. Припозднились святые угодники. Торопятся, солнце уже садится, а им еще идти да идти. И вдруг видят они, валяется у дороги в грязи опрокинувшаяся телега с поклажей и волнуется, суетится возле нее какой-то мужичонка, самый что ни на есть завалящий. Лошадь-то он выпряг, а телегу обратно на дорогу выпихнуть не может, сил нет. «Давай подсобим», — говорит святой Николай святому Касьяну, жалко мужика, одному ему с телегой не совладать. «Что ты, брат?» — отвечает ему святой Касьян. — Ты забыл, к кому мы идем? И ты в чистых ризах, и я. Попачкаемся, Господа нашего прогневим. Да не послушался его святой Николай, поплевал на руки, влез в самую грязь и вытащил-таки телегу у того горемыки обратно на дорогу. Ну, понятно, перемазался весь с головы до ног, да делать нечего, каков есть, таков и есть, надо дальше поспешать. И вот приходят они к Господу. Видит Господь, стоит перед ним святой Николай грязный, оборванный, прячет от него глаза, стыдится себя, а рядом с ним святой Касьян в белых ризах, и не пятнышко на них, и лицо его светится светом праздничным, восторженным, и взор его полон любви. И подивился тогда Господь виду их столь несхожему и спрашивает Николая: что, дескать, произошло? «Да так, мол, и так, Господи», — отвечает ему святой Николай. «Ну, а ты, Касьян?» — спрашивает Господь. «Да так, мол, и так, Господи», — отвечает и он ему. И сказал им тогда Господь: «Что ж, и ты прав, Николай, и ты прав, Касьян, но правда ваша разная. И за твою правду, Николай, люди будут праздновать имя твое дважды в год, а твое, Касьян, только в 4 года раз». Вот так оно и повелось с тех пор. Дважды в году, по весне и зимой, чествует народ христианский имя святого угодника Николая, а имя святого Касьяна только раз в 4 года, 29 февраля. Как говорится, имеющий уши да услышит. А больше к притче той добавить нечего. В ней православная вся наша жизнь. Догорает свеча на столе. Усталость клонит долу голову Сильвестра. Смежаются глаза его. И не помнит поп уже ни кровавых пожарищ московских, ни толпы на царевом дворе, ни забот своих домашних. Сладко спит он, уронив свою многодумную голову на руки и улыбаясь самому себе во сне. И тихие нездешние голоса вновь начинают звучать в его ушах, и душа его уплывает в иные миры, где нет ни печалей, ни скорбей, а есть только добро и свет. А вместе с ним безмятежным, праведным сном спят и жена, и дети, и домочадцы его, очистив душу и совесть свою молитвой кроткой и бесхитростной к Богу. Но, видно, не судьба была в ту ночь Сильвестру хоть ненадолго да забыть о мире всем суетном и беспокойном. Еще стояла глухая темь на дворе, и еще светать не начинала, как кто-то тихо, крадучись, постучал кнутовищем в его слюдяное окошечко, освещенное изнутри дрожащим светом свечи. Вздрогнул Сильвестр, вскинул голову, озираясь по сторонам и не понимая, где он и что с ним. А поняв, столь же тихо стукнул в ответ по слюде, мол, «иду», и пошел открывать. Темно, беззвездно было на дворе, и месяц лишь угадывался сквозь дымную пелену, уже несколько дней висевшую над сгоревшей дотла Москвой. Набухшие сном стариковские глаза Сильвестра не сразу и различили в темноте какого-то закутанного в черное с ног до головы человека, прислонившегося к резному столбику крыльца. — кто ты? — спросил Сильвестр. — Стольник царский. Алексей Федоров, сын Адашев. От государя к тебе, святой отец. Что приказал с тобой государь, сын мой? Приказано тебе великим государем, отче, сей же час пожаловать к нему к ранней заутренне. А после нее хочет он, государь, иметь с тобой беседу тайную с глазу на глаз, о его, государя великого, великих и тайных делах. И еще приказано мне, отче, от сего дня блюсти тебя, и без присмотра моего, либо людей моих, тебя не оставлять ни на шаг. По элику ты теперь ему, государю великому, и всему дому его царствующему, самый близкий человек. И должно тебе, государю, служить, а нам тебя всячески оберегать и от врагов твоих сохранять. Кто ты, чадо мое? Откуда ты возник? И почему я раньше тебя не знал? Дивно мне. Ты же еще совсем молодой человек, а доверие к тебе, государево-то, доверие не к юноше, а к человеку из первых в синклите его. На то воля государева, святой отец, не мне о том судить. А родом и Адашевы старинного, из костромских дворян. А батюшка мой в окольничьих был еще у благоверной государни нашей Елены Васильевны. А я у него старший сын, и в службе царской, почитай, что с младенческих лет. И с батюшкой моим в посольстве российском в Царьград к турецкому султану ходил, и многие муки там претерпел, и живой вернулся, и с тех пор вот состою неотлучно при дворе. А велено мне теперь государем великим ведать его, государя великого, челобитную избу, что приказал он вчера поставить без всякой волокиты и промедления в Кремле возле чудового монастыря. И приказал мне государь великий в той избе сидеть и челобитные от всего народа русского принимать и по разуму, и по достоинству моему управу и ответ по ним давать. А будет случаться, какие из них выше разума и достоинства моего, то велено мне тебе, богомольцу нашему, нести и советоваться с тобой, как для пользы и тишины в государстве российском с ними быть. А что и нам с тобой вдвоем будет не под силу, то велено докладывать государю и ближней думе его, и как они присудят, так по их указу и поступать. Негромкой была речь царского посланца, негромкой и печальной, и не было на бледном лице его никаких признаков восторга от неслыханной удачи, нежданно-негаданно свалившейся на него по прихоти царя. Нет, не о суете житейской, не о славе и богатствах, ожидавших его, думался юноша дивный, а о том испытании великом, о долге тяжком, что возложил на него Господь. Сильвестр жадно вглядывался в суровые черты юноши, в его лицо, окаймленное кудрявой бородкой, в черные зрачки глаз, поблескивавшие в предутренней полутьме. И чем дольше он смотрел, чем дольше слушал этого юношу, тем светлее становилось у него на сердце. Велик Господь, и есть еще на земле надежда. Есть еще в мире сем буйном и беззаконном люди, кому не безразличны страдания и слезы человеческие, и разруха жизни, и заботы, и горе, и труды, и вечное стремление к правде малых сил, беспомощных перед лицом божественных стихий. Так значит, быть нам с тобой, сын мой, отныне и присно заодно? Я слуга твой, святой отец, ты голова, я руки твои, и оба мы слуги государевы. Сегодня надежда его на тебя да на меня, а завтра? А завтра очевидно будет, как там все пойдет. Молод еще государь и переменчив в нраве своем. Но судьба дала нам с тобой, отче Сильвестр, случай что-то сделать для пользы Отечества, для всего народа христианского. Так неужели упустим его? Истинно, истинно говоришь, Алексей, нельзя нам упускать ничего. Слишком тесным кольцом окружили звери алчные державного отрока, слишком плотно обложили они со всех сторон древний трон российский. Нет, ничего нам с тобой упускать нельзя. Слышу глаз Господен в сердце своем: вставай, Сильвестр, иди, час твой пришел. Так поспешай, святой отец, кони ждут, успеем до переправы, пока рассветет. Одно только хочу спросить у тебя, отче Сильвестр, и не гневайся на сомнения мои. Спрашивай, Алексей Федорович. Сумею, отвечу. Ты и вправду слышал глас Божий с небес, отче Сильвестр? Истинно было вчера знамение тебе? Или то было самим тобой придумано, чтобы остановить мятежную толпу? Не знаю я, сын мой, что и сказать тебе. Не знаю я, Алексей, что это было. И было ли это и вправду свыше, или лишь в сердце моем? Одно я знаю. Не своей волею прибежал я на царский двор. Не своею волею выскочил я тогда на царево крыльцо с распятием в руках. Сам я, Алексей, тихий человек, книжный человек, и мне ли по жизни моей соваться в такие дела? Да вот поди ж ты! Вскинула меня какая-то неведомая сила и понесла. А как так случилось? Откуда что взялось? Я и сам не знаю ничего. Вот хочешь — верь, Алексей, хочешь — не верь. А больше мне и нечего тебе сказать. Верю, отче, верю. И как я могу не верить тебе, когда лишь от единого слова твоего утих мятеж московский, и когда лишь по слову твоему в одну ночь царь стал иным? Не могло то статься без воли Божьей. Ты ведь тоже всего лишь человек, отче Сильвестр. А человек не может творить чудеса, коли не пошлет ему на то силы своей Господь. Благослови. Благослови, отче Сильвестр, благослови сына своего духовного на помощь и службу тебе в великих деяниях твоих. Нехотя, пробиваясь сквозь мглистую тьму и гарь, вставал над Москвой рассвет. Дымились остатки пожарищ, чернели во дворах обгорелые печные трубы, и смутно, как в тяжком сне, торчали по сторонам остовы сожженных деревьев, а сквозь скрюченные без листьев ветви их бледно просвечивало вверху небо. На улицах и площадях не было видно ни души, измученный, свалившийся на него бедой, город еще спал. Лишь редко издалека доносился заунывный собачий вой, оплакивающий чью-то несчастную судьбу. Да где-то за обуглившимся тыном вдруг хрипло, словно с просонок, начинал голосить чудом уцелевший от огня петух, предвещая утро. Странное, наверное, зрелище представляли со стороны эти два всадника, пробиравшиеся сквозь дебри, спаленных огнем московских улиц, к девичьему полю, где еще с ночи ждала их лодка с гребцами, высланная царем. Юноша-то, видно, родился в седле, и в нем же, надо думать, и умрет. Но этот коренастый, плотный старик-священник, мешком сидевший на своей кобылке, нет, по всему, видать, не его это было дело, скакать куда-то, сломя голову на лошадях, да еще в такую рань. Сидеть бы ему, старцу почтенному, у себя дома за каким-нибудь древним свитком под тихо оплывающей свечой. Или лежать себе на печи под боком у попадьи, мирно доглядывая свои предутренние сны. И куда тебя несет, старик? Вернись, пока не поздно. Не лезь ты в эти дела, не для тебя они. Богу Богова, а кесарю кесарева. Знай Бога своего, паси своих овец, утешай и укрепляй душу человеческую в безмерном одиночестве ее, и этого хватит тебе до гробовой доски. Что знаешь ты, неуемный, ты, самонадеянный старик, о власти, о тайных пружинах мира сего, о возвышении гибели народов век за веком, волна за волною, бредущих куда-то, не ведая ни цели своей, ни пути? Остановись, отче Сильвестр. Вернись домой, вернись к своей попадье, к детям своим, к домострою, что лежит еще неконченной у тебя на столе. Нет, поздно. Первый луч солнца уже скользнул у них за спиной, и впереди заблистала Москва-река, а на ней, у самой кромки тумана, лодка, уткнувшаяся носом в песок, и кто-то из гребцов уже машет рукой, заметив двух всадников, поспешающих к ним. Поздно. Что ж, сам ты выбрал, старик, свою судьбу. Никто тебя не заставлял. Но, коли так, не обессудь.